Глава 9, в которой все заканчивается. Все лучше и лучше. Второй день на цепеле, а я уже попал на войну. На самую настоящую войну, чтоб ее диоксидами попутало. Пообщавшись с командой, я отчего-то решил, что оказался среди изрядных раздолбаев, людей работящих, но мирных. Но как же все изменилось, стоило базе свистнуть боевую тревогу. Совсем другие люди. Чтобы их волкогест окунуло. Мирные? Ха, ну да, мирные. Пока их не трогают. Меня определили в противопожарную команду и послали в машинное отделение сидеть у стеночки в компании одного технаря и одного палубного. И еще велели не путаться у бедокура под ногами. Ах да, когда я бежал на свое место, увидел Бабарского за Шурхакеном. Он из него стрелял по людям! По людям стрелял, не позволял толпе приблизиться ко дворцу. Потом я спросил, почему? А он плечами пожал. Мое место в боевом расписании. Команда на Амуше небольшая, и в случае опасности суперкарго должен быть при деле, а Кок сидел за другим пулеметом. А еще мне сказали, что придется научиться обращаться с Шурхакеном, чтобы при необходимости заменить раненого стрелка. Ну, я-то ладно, а вот тебе, Энди, будет не по себе. Из дневника Оливера А. Мерсы, доктора алхимии. Вулиниты разместились в одном из кубриков. Цепрям, конечно, пришлось потесниться, но никто не жаловался. Понимали, что ребята свои, а значит, нужно потерпеть. Вещи, включая честно заработанное золото, братья доброй дочери доставили на Амуш перед самым его отходом. И теперь они лежали в одной из кладовых Бабарского. Проверять сохранность Вебер не стал. Знал, что гостей Помпилио на Амуше не обманут, но кладовую навестил. Оставил оружие, переоделся в чистый дорожный костюм и свежую рубашку, и только после этого направился в арсенал. «Выпьешь?» «С удовольствием!» Вебер повесил шляпу, которую снял еще до того, как вошел в комнату, усмехнулся и пояснил. «Устал!» И провел рукой по белым волосам, то ли приглаживая, то ли пытаясь отыскать привычную шляпу, без которой настоящие вулиниты чувствовали себя полуголыми. Помпилио указал на приготовленную Валентином бутылку коньяка, и наемник плеснул янтарную жидкость в два бокала. Один взял себе, другой подал Адигену. «Ваше здоровье, миссер!» Коньяк мягко проник внутрь. Не обжег, но согрел, расслабил. Тихонько прошептал «Все закончилось» и предложил поискать кресло помягче. Предложил плюхнуться в него, закрыть глаза и уснуть. Часиков на 20. «Хорошо». «Как Бомбини?» «Взяли бутылку бедовки и попросили не беспокоить, да...» Вебер улыбнулся. «А куда мы направляемся?» «На Свемлу, потом на Каату». «Попросили не беспокоить до Кааты. На Свемле нам делать нечего». «Вот и хорошо», — рассмеялся Помпилио. Он тоже переоделся, сменил забрызганный кровью миссвар на повседневный, серый, расшитый черным узором. Человек несведущий мог назвать одеяние скромным, однако Вебер узнал переливчатый аханский шелк, одну из самых дорогих тканей герметикона. «Как тебе Заграта?» «Мы очень хорошо заработали», — ровно ответил Феликс. «Я говорил, что так будет». «Я помню, миссер». Вебер глотнул коньяка. «Спасибо». «Нет, Феликс, тебе спасибо». Помпилио стал серьезен. «Я благодарен, что ты согласился сопровождать меня. Ты очень помог». Больше ни слова, потому что этот Бомбадао был Адигеном, но Вебер понял, что отныне имеет право на одну просьбу. Он выдержал коротенькую паузу, давая понять, что невысказанное услышано, и весело произнес: «А мне очень помог слух, который запустил Бабарский. Придуманная им история тронула сердце Зобчика и лишила его последних сомнений на мой счет. Твоему брату, наверное, и кается. У моего брата толстая кожа. Помпилио не приветствовал криминальные связи суперкарго, но при необходимости пользовался ими. Слух о том, что старший брат Вебера попал в пиратский плен, Бабарский пустил еще до того, как Феликс прибыл в Альбург. Пустил с Каата и позаботился о том, чтобы новость добралась до Заграты сразу на нескольких цепелях. «Кстати, о Зобчике», — протянул Помпилио. «Мне жаль, что тебе пришлось нарушить слово». «А я не нарушил», — усмехнулся Феликс. «Мы говорили в 3 часа ночи, и Зобчик выразился предельно ясно. С завтрашнего дня. Так что сегодня я имею право поступать по своему усмотрению». «Но деньги ты взял», — заметил Эдиген. «Полагаете, я должен их вернуть?» «Полагаю, они им не понадобятся». «Полностью с вами согласен, миссер». Вебер нерешительно посмотрел на бутылку, на опустевший бокал, после чего на Помпилио. Тот, не скрываясь, бросил взгляд на часы. «Я вас задерживаю?» «Нужно поговорить с гостями, Феликс. Посмотреть, как расположились принцы и Лилиан». «Вы позволите мне ненадолго задержаться здесь, миссер?» Уйти из переполненной бомбадами комнаты, так и не прикоснувшись к оружию, Вебер не мог. И никакой бомбальера не смог бы. «Я хочу...» «Ни слова больше», — Помпилио улыбнулся. «Мой арсенал в полном твоем распоряжении, Феликс. Захочешь опробовать какую-нибудь бомбаду — иди на открытый мостик». «О, благодарю, миссер!» И, позабывший обо всем, Вуленит нетерпеливо шагнул к оружейному шкафу. Лилиан и принцы получили в свое распоряжение 2 гостевые каюты, находящиеся на офицерской палубе Амуша. Готовили их, правда, только для детей, а потому потребовалась еще одна разборная кровать, но цепари справились быстро. Минут через 10 комнаты были готовы к приему гостей, однако они, только что пережившие опаснейшие приключения, укладываться в постели не спешили. Знали, что не уснут. Помпилио отыскал их в кают-компании, молчаливых, грустных, но не подавленных, не сломленных. Лилиан сидела на диване, держа в руке бокал с вином. Об этом позаботился Валентин. Георг и Густав прилипли к окну, зачарованно наблюдая за проносящимися мимо облаками. Будь их воля, они давно выскочили бы на открытый мостик, однако Лилиан запретила принцам покидать гондолу, и мальчишки подчинились. Генрих же занял кресло в углу. От предложенного Теодором чая не отказался, однако выпить его забыл. Полная чашка стояла на столике. И просто сидел, мрачно глядя на гигантскую лапу Пришпы. Или же мрачно глядя в себя. Или же вновь переживая последние дни и часы, вспоминая свои поступки и поведение окружавших его людей, вспоминая дворец, из которого пришлось бежать, и охваченный огнем город. Вспоминая тех, кто хотел его убить. Вспоминая подданных своего отца. «Я принял решение идти на юго-восток. Там мы успеем поймать точку перехода на Свемлу». Двери на цепели были смазаны на совесть. Двигался Помпилио без лишнего шума, а потому его появление в кают-компании стало для гостей сюрпризом. «Мог бы постучать», — недовольно заметила Лилиан. «Извини. Ты напугал детей?» «Не напугал». Однако неожиданно прозвучавшая фраза заставила и Густава, и Георга вздрогнуть. Мальчишки повернулись и тут же, как по команде, юркнули к девушке, уселись на диван справа и слева от нее. Мальчишки понимали, что лысый мужчина — друг, что опасности нет, но инстинктивно тянулись к Лилиан. Хотели быть ближе к ней, к молодой и холодной Адигене, вставшей между ними и убийцами. «Присаживайся, Помпилио», — разрешила девушка. «Благодарю». Адиген уселся на скрипнувший стул и положил на стол правую руку. Правда, что пытливый Амуш — самый быстрый ир Герметикона? Лилиана знала ответ, а вопрос задала для того, чтобы дети услышали его от главного на цепели человека. «Мы поймали попутный ветер и делаем почти 1000 лиг в час», — медленно произнес Адиген. «Ни один другой цепель, даже и Эр, на такое не способен». «Значит, нас не догонит?» «Не догонит», — подтвердил Помпилио. «Люблю хорошие новости». Лилиан одарила Адигена прохладной улыбкой. «Нас будут ждать в точке перехода». Фраза ударила не хуже бомбады. «Кто?» «Ты ведь сказал, что Амуш быстр!» Генрих, единственный из всех, никак не отреагировал на появление Помпилио. Однако сейчас не сдержался. Генрих показал, что участвует в разговоре, а потому Адиген ответил именно ему. «Амуш быстр, маленький принц. Но они уже там. Нестор отправил Цепели задолго до того, как мы покинули Альбург». «Он знал, что ты меня спасешь?» — удивился Генрих. «Он умен», — Помпилио улыбнулся. «И он в меня верит». «И еще он хочет меня убить!» — громко произнес наследник. Лилиан недовольно покачала головой. Ей не нравился разговор, но промолчала. Лишь младших детей обняла, показывая, что готова защищать их от кого угодно. «Увы, маленький принц, Нестор должен тебя убить», — размеренно произнес Помпилио. «Не думаю, что он хочет, но таковы обстоятельства». «А что будешь делать ты?» Генрих хотел задать вопрос спокойно, но не сумел совладать с голосом. Дрогнул его голос, выдав терзающий принца страх. Но кто посмел бы обвинить 12-летнего мальчика в проявленной слабости? Уж точно не Помпилио, который ответил медленно и веско. «Я постараюсь этого не допустить». «Потому что у меня твой перстень?» «Да, маленький принц, потому что у тебя мой перстень». Лилиан удивленно подняла брови, но вновь промолчала. Георг забрался на диван с ногами и принялся что-то шептать Адигене на ухо. Густав же внимательно следил за разговором. Генрих посмотрел на крупный камень, в центре которого переливалось красное сердце, и тихо поинтересовался. «А если бы перстень остался у отца, ты поехал бы спасать его?» «К сожалению, маленький принц, перстень никак не мог остаться у твоего отца», — печально ответил Помпилио. «Почему?» Генрих в упор посмотрел на Адигена. Он знал, что имеет право на честный ответ, и он его получил. «Потому что за возврат положена услуга ценой в жизнь, маленький принц. Но это номинал. За перстень можно купить нечто большее». Помпилио помолчал. «Мой дорогой друг решил, что твоя жизнь и жизнь твоих братьев дороже его собственной. Это его выбор, и ты должен отнестись к нему с уважением». «Но ведь ты мог спасти отца!» — выкрикнул Генрих. «Мог!» «Нет», — ответил Адиген, глядя мальчику в глаза. «И мой друг это понимал». Лгал или нет? Какая теперь разница? Ответ дан и ответ плохой. Совсем не тот ответ, который мечтал услышать принц. Совсем не тот. До этого ответа в душе Генриха еще теплилась надежда, что все сложится чудесным образом, что быстроходный Амуш доставит их к башне, в которой злобные враги держат схваченного короля, что бесстрашный Бомбадао ворвется внутрь и освободит пленника, убьет всех, как сделал это во дворце, а потом они с отцом вернутся в Альбург. Нет. Ответ на все мечты — нет. Будет ли все по-старому? Нет. Нет, нет и нет. А быстроходный Амуш доставит их на Каату, где ждут беглецов дальние родственники и большие фонды в местных банках. Они будут жить без отца. Я не рыцарь из сказки и не герой на все времена, тихо произнес Помпилио, глядя на Лилиан. «Я просто человек, который задолжал королю услугу ценою в жизнь. Одну услугу. И как только она понадобилась, я приехал. Я сделал все, но не могу сделать больше, чем могу». «Ты рыцарь из сказки», — упрямо сказала девушка. «Ты герой! Хочешь ты того или нет?» На несколько мгновений в кают-компании стало очень тихо. Помпилио опустил взгляд к полу и молчал. Густав и Георг прижались к Лилиан, а Генрих вернулся к созерцанию перстня. Показалось, что разговор закончился вот так, на этой тихой ноте, что Помпилио поднимется и отправится по своим делам, но... «Я должен отдать тебе перстень?» «Нет», — качнул головой Одиген, вставая со стула. «Сначала доберемся до Кааты».